На днях СМИ разных стран передали весть о революционной деятельности уважаемого Ким Чен Ына. ТАСС, китайская Синфа, американская UPI, гвинейские национальное и международное радио, радио на семи национальных языках, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимчинизма, Национального комитета демократического Конго по изучению идичичи, а также сайт Германского антиимпериалистического форума, новости о руководстве на местах делами. Передали, что Ким Чен Ын руководил на месте делами разных отраслей уезда Самджон, провинции Лянган. Нигерийский сайт еще сообщил о том, что Ким Чен Ын посетил кубинское посольство в Пхеньяне, чтобы выразить глубокое соболезнование в связи с кончиной Фиделя Кастро Руса.